Как самочувствие? Месяц тому назад он бы постыдился своего вопроса. Подобные вещи на Марсе считались не менее чуждыми, чем какие-нибудь ксеносы. Но за последние 4 недели отношения Равашоля с Кабой перевернули с ног на голову все то, что, как казалось адепту, он знал о природе машин. Впервые Каба заговорил с ним во время давнишней дневной смены, когда Палант усовершенствовал эндокринирующие схемы боевых сервиторов охраны. Сперва Паланта позабавила манера машины выражаться. Тогда он еще отметил про себя тщательность, которую неизвестный ему адепт выписал интерактивный механизм Кабы. Но время шло, и Равашоль стал понимать, что эта машина не просто подбирает слова из заранее составленного перечня стандартных ответов, а непосредственно отвечает на вопросы. Адепт начал придумывать все более сложные темы для разговоров, дабы убедиться, что он слышит непрописанные в памяти заготовки банальных фраз. Шли дни и недели, и вскоре Равашоль понял, что вступает в дискуссию с мыслящей машиной и искусственным разумом. Одна только мысль об искусственном интеллекте завораживала и ужасала. Ведь частью пакта, некогда заключенного между механиком Марса и Императором, был запрет на исследование такого рода. И чем больше адепт общался с машиной, тем сильнее он убеждался в том, что имеет дело с уникальнейшим артефактом в истории механику. Но создано ли это все волей человека или же произошло вследствие непонятных случайных взаимодействий между принципиальными схемами и электронами в мозгу Кабы, ему никак не удавалось понять. Как бы Равашолю не нравилось беседовать с машиной по имени Каба, он все же был не настолько наивен, чтобы верить в возможность утаить свое открытие от адепта Луки Хрома. Равашоль составил прошение об ауидиенции и вернулся к рутинной работе, ведь он думал, что канитель с ходатайством займет не менее пары месяцев, но уже через неделю с удивлением обнаружил, что его прошение удовлетворено. Паланту вспомнился благоговейный трепет и страх, с каким он приблизился к резиденции адепта Хрома, к святая святых внутренней кузнице, который вел герметический транспортный туннель, похожий на те, что во множестве пересекали поверхность планеты в различных направлениях и связывали воедино колоссальные города-кузницы. Купола этих сооружений вздувались ожоговыми пузырями над обескровленной красной поверхностью Марса, унылые храмы железа, сплошь окутанные дымом, огнем и неустанным гулким ритмом индустрии. Храм-кузница адепта Хрома не был исключением. Его могучие бастионы, покрытые начищенными до блеска железными плитами, высились в окружении сотен градирен, бесконечно извергавших над поверхностью купола миазмы, которые растворялись в небесах цвета серы. Неустанное громыхание машин отражалось эхом, и пока Равашоль поднимался по величественной лестнице, именуемой «Тысячей ступеней совершенства», на него свысока взирали стальные монументы древних адептов и их творений. Вот, например, адепт Ультерим вонзает свой взор аж в собственный же Сигма-Фи-опустошитель, установленный на противоположной стороне стальной лестницы. Трассу заполнили тысячи паломников, адептов, сервиторов и чиновников, каждый из которых торопился выполнить распоряжение начальства. Равашоль гордился принадлежностью к такой могущественной организации, как Механикум. Обутые в сандалии ноги, прытко несли Паланта по дороге, мимо ходульников, громыхавших протерианцев и длинных танкеров, заправленных взращенной в чанах белковой массой. Последнюю потом закачают в бесчисленные раздаточные колонки, из которых и кормится все население Марса. После изнуряющего подъема по 1000 ступеней, через путанные переходы, в которых жили своей механической жизнью, всевозможные причудливые и непонятные машины, Равашоля быстренько провели от одного чиновника к другому. Адепт миновал десятки дверей с изображением черепов в шестерне. Интерьер храма Луки Хрома не мог сравниться ни с чем, прежде виденным Равашолем в жизни. Потрясающий собор во славу бога машины, где светоч науки и разума поит своей лучистой энергией высочайшие образцы механического совершенства. Уже в покоях старшего адепта, подле алтаря из стали и бронзы, за которым возвышалась воинственная фигура боевого титана типа разбойник, в бездействующем состоянии, Равашоль предстал перед марсианским владыкой, распоряжавшимся его судьбой. Лука Хром, ширококорпусной техножрец, был облачен в кроваво-красную мантию, которой он и не пытался скрыть изобилие аугметики, благословившей все его существо. Ребристые трубки и кабели велись вокруг рук Хрома, исчезая непосредственно в блоке питания за спиной, похожем на пару сложенных крыльев. Над спрятанной под глубоким капюшоном и тем не менее хорошо различимой головой кружили серого черепа, образуя петлю бесконечности. Маска старшего адепта, как уже успел заметить Равашоль, изображала оскаленный череп. Из пасти тянулись кабели, а в глазницах светились красные огоньки. «Адепт Хром!» — начал Равашоль, доставая инфопланшет и целый ворох распечаток. «Сперва позвольте сказать, что для меня большая честь. Твое прошение касалось проекта Каба, перебил его адепт, отмахнувшись от преамбулы. Его голос звучал резко и казался искусственно сгенерированным, а шипение блока питания напоминало тяжелое скрипучее дыхание. Ну да», — разволновался Равашоль. «Говори, у меня много дел и очень мало времени». «Да, конечно же, мой повелитель», — кивнул Равашоль, придерживая планшет. «Постараюсь быть кратким, но мне так много хотелось бы вам поведать. Это так удивительно, беспрецедентно, я бы даже сказал, хоть и открылось случайно». «Адепт Равашоль», — рявкнул Хром, — «ближе к делу, если не хочешь превратиться в сервитора. Что ты хотел мне сообщить?» «Сервитора? Нет, ну, я хотел сказать», — воскликнул Равашоль, пряча планшет и распечатки под мантию. «Дело в том, что... Как бы это объяснить?» Адепт Хром выпрямился, и Равашоль увидел, как из-за спины у него выезжает огромная ленточная пила, оружие тяжелых боевых сервиторов. «Да, повелитель», — поторопился Равашоль, — «мне кажется, Каба обрел разум». Он ожидал услышать какую-нибудь реакцию на свои слова, гневное восклицание, удивление, неверие, хоть что-то, но адепт Хром просто стоял, глядя на Равашоля красными огоньками. «Мой повелитель», — спросил Равашоль, — «вы меня слышали?» «Да», — ответил Хром, — «я знаю об этом». «Знаете?» — повторил неожиданно разочарованный Равашоль, поняв, что это откровение было таким лишь для него самого. «Я не понимаю». «И не должен», — заявил Хром. Его ужасная пила снова скрылась из виду. «Проект Каба — результат совместной работы величайших умов Марса по созданию мыслящей машины». «Мыслящей машины?» — выдохнул Равашоль. Он хоть и общался с Кабой уже не одну неделю, но мысль о том, что разум машины — продукт плановой разработки, оставалась слишком невероятной. «Кому ты об этом еще рассказал, адепт Равашоль?» «Никому, мой повелитель. Мысль о том, чтобы сперва заручиться вашей поддержкой, мне показалась благоразумной». «Ты мудро поступил», — ответил Хром, а Равашоль приободрился. «Настали сомнительные времена. И кое-кто не видит нужды в том, чем мы занимаемся». «Да», — кивнул Равашоль. «Я как раз хотел спросить об этом. Разве не существует, запрета на проведение таких исследований? Разве законом это не возбраняется?» «Запрет? Закон?» — презрительно ухмыльнулся Хром. «Нам что-то возбраняется? В каких технологиях можно отказать механикум? Нам будут указывать те, кто должен благодарить нас за оружие войны до оснащения своих флотов?» У Равашоля по спине пробежал холодок, когда устами Хрома было озвучено едва ли не признание в мятеже. Ведь создание искусственного интеллекта находилось под запретом самого Императора. «Эти машины — следующий этап эволюции, адепт Равашоль», — продолжал Хром. «Кому как не тебе это понять, твоя работа с эндокринирующими пластинами несравненна. Но даже твои работы ограничены параметрами, заложенными в их тобой. Машины же, способные мыслить, откроют новую эпоху механического совершенствования. И тогда нам не придется зависеть от своей плоти, хрупкой и недолговечной». Равашоля заразил непреклонный энтузиазм Хрома, и он проговорил. «Так значит, Император наконец-то одобрил стремление механикум к этим технологиям? Воистину, великий день настал». Полированные металлические пальцы Хрома потянулись к Равашолю и крепко схватили его за плечо. «Нет, юный адепт, нашу работу одобрил не Император. А кто же?» — не сдавался Равашоль, в котором любознательность перевесила чувство страха. «Воитель», — триумфально заявил Хром. «Наш покровитель сам Хорус».